Глава 12. «Но там точно было все хорошо?» – с тревогой спросила Вика. «Точно. Никого этим взрывом не задело. Сам Некрасов, конечно, погиб, но больше никто всерьез не пострадал. Кого-то взрывом малость контузило, тот же Макс пару часов в себя приходил. Но на этом все. С полицией разобрались, сегодня выезжаю обратно в Москву». Голос у Марка был усталый, но сам он вряд ли это замечал. Перешел уже ту грань переутомления, когда еще можно контролировать себя. Вика была больше чем уверена, что последний раз он спал дня два назад. Он ничего на самотек старается не пускать, вон до сих пор корит себя, что за Максимом не усмотрел. А Максим не ребенок, может принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность за них. Сейчас, по-хорошему, ему стоило бы отдохнуть и выспаться. Но разве его уговоришь? Хорошо, хоть не сам за руль сядет. Может, хоть в машине вздремнет. О том, чтобы расслабиться, и речи не идет. Некрасов сказал, что он не имеет к покушениям никакого отношения. Учитывая его последующие действия, ему можно верить. Так что вопрос открыт. Сказать, что Марка это напрягает, было бы преуменьшением. Он запутался, остался без вариантов. Вот и рвался в Москву, чтобы лично присматривать за невестой. А вот у Вики варианты были. Однако делиться ими она не спешила. Это ведь долгая история, в которой она сама не слишком была уверена. Придется тогда объяснять ему, почему она соврала. Точнее, не рассказала все сразу. Она ведь собиралась, да только разговор сам собой перешел на другие темы, уже не до того было. Впрочем, Вика сама была не до конца уверена, что история Камилы Корье каким-то образом связана с покушениями на нее. Она ведь не говорила об этом никому, кроме Агни и Жин-Жин. В то же время на сотрудницу свадебного салона, с которого все и началось, напали. И ее убили. Бесцеремонно, нагло и жестоко. Так же, как были организованы покушения. Может, это знак? Теперь уже точно нельзя было скрывать этого от Марка. Единственная поблажка, которую Вика себе позволила, не обрушивать на него эту новость по телефону. Пусть приедет, отдохнет. Так им обоим будет легче. «У тебя точно все в порядке?» В который раз спросил Марк. «Конечно, у меня все хорошо». «Постарайся не выходить из дома без особой необходимости. Теперь, когда мы знаем, что это не Некрасов, угроза увеличивается. Дождись меня, родная, я скоро приеду». «Слушай, ну оставь ты упадническое настроение. Мы еще не такие беды переживали. Все будет хорошо, я точно знаю». «Верю». По голосу было слышно, что он улыбается. «Но мне нужно быть с тобой рядом». «Будешь. До встречи». Она с трудом поборола желание уговорить его отдохнуть и не спешить так. Зачем? Бесполезно это. Ей самой хотелось, чтобы он побыстрее оказался рядом с ней. Вика положила трубку и отвернулась к окну. В гостевой комнате, которую ей выделили Вербицкие, вместо подоконника был вмонтирован уютный диванчик. На нем было очень удобно устроиться, наблюдать, как весенний дождь рисует круги на лужах. В дверь негромко постучали, напомнив, что, несмотря на отсутствие Марка, в доме она не одна. «Да, ты как тут, грустная невеста?» Агния заглянула в комнату. «Бывало и лучше. И не напоминай мне, что я невеста. С этого все и началось. У тебя неправильный взгляд на жизнь», – рассудила хозяйка дома. «Знаю, что фигня случается. Что дальше? Это не повод позволять ей диктовать настроение каждого твоего дня». «Извини, но на философию я сейчас не настроена. Твое право. Я бы хотела тебя о небольшом одолжении попросить». Это было что-то новенькое. Вике стало искренне любопытно. «У меня появился шанс быть полезной? И еще какой! Нам с Дани сейчас нужно уехать. Нас пригласили на театральную премьеру, а мы это дело любим. Отказываться жалко. Но за Яриком и Лисенком кому-то надо присмотреть, потому что это без должного контроля неприятности в квадрате. Везувий со всеми извержениями отдыхает. Обычно в таких ситуациях мы просим кого-то из знакомых, но сегодня, как назло, все заняты. То есть уломать их можно, но нытья будет на 3 года вперед. Вот мы и решили попросить тебя». «А Хельга что? Она же позавчера простудилась и заявила, что к малышам близко не подойдет, пока не выздоровеет. «Разве ты не помнишь?» – закатила глаза Агния. «Немцы, они во всем немцы. Я не хочу, чтобы это звучало, как какой-то ультиматум, Вик. Тебе даже не надо причину для отказа подбирать. Я знаю, в каком ты состоянии. Если не хочешь, скажи, я найду другую няньку». Нежелание возиться с детьми Вика не испытывала. За то время, что она жила в доме Вербицких, она к малышам не только привыкла, но и подружилась. Близнецы оказались на редкость смышленными и развитыми детьми, да еще, несмотря на состоятельность родителей, абсолютно не избалованными. Поэтому повозиться с мальчишками она бы не отказалась. Знала, что это отвлечет ее. Вику смущало другое. «Ты уверена, что вообще стоит оставлять меня с детьми наедине? Ты ведь знаешь ситуацию. За мной все еще охотятся. Кто? Непонятно. Может, мне вообще стоит уехать из вашего дома?» «Глупости не говори. Мы уже эту тему обсуждали. Тот, кто на тебя охотится, он может охотиться и на меня. Ты это знаешь. Еще раз повторяю. Я никогда не подвергну своих детей опасности. А тебе я доверяю. В данном случае ты должна следить, чтобы они что-нибудь не учинили. А безопасность обеспечат те, кому это по профессии положено. Не забывай, что это охраняемый поселок. Охране поручено очень строго контролировать, кто сюда въезжает. К тому же на улице хватает наших друзей. В любой дом можешь обратиться за помощью. Если что, список нужных телефонов тоже есть. Этот коттедж – дом внутри дома, условно говоря. Поэтому все будет хорошо. Киндеры тебя любят. Вот и все, что мне нужно знать». «Тогда ладно. Буду рада хоть в чем-то оказаться полезной». Слова Агнии несколько успокоили Вику. Она видела охрану поселка. Действительно впечатляющие ребята. К тому же территория обнесена забором. Есть камеры видеонаблюдения. Здесь живут состоятельные люди, которые хотят тишины и спокойствия. И теория вероятности на ее стороне. Почему что-то должно случиться именно сегодня, когда она останется одна с детьми? Ведь в предыдущие дни было тихо. Может, те, кто на нее охотился, вообще уже сдались раз 10, ничего не добившись, а она до сих пор трясется. Так что Вика провожала хозяев дома со спокойной душой. Ей нравилось наблюдать за ними. Теперь, когда неприязнь к Даниилу полностью исчезла, сменившись новой симпатией и пониманием. Они все-таки очень красивая пара. Он невозмутимый, рослый, с необычной, но яркой внешностью. Она улыбчивая, красивая, тоненькая и всегда элегантно одетая. Агния как-то упомянула, что до знакомства с Вербицким была ярким адептом джинсов, свитеров и отсутствия косметики, но Вике сложно было в это поверить. Близнецы тоже провожали родителей. Они не путались под ногами и не мешали, просто с любопытством смотрели на отключающего телефон папу и поблескивающую бриллиантами нарядную маму. Нэти просить взять их с собой мальчикам и в голову не приходило. «Остаетесь с Викой», – проинструктировала их Агния. «Ненадолго. За хорошее поведение – подарок, как всегда». «Подкупаешь собственных детей», – покачал головой Даниил. «Не подкупаю, а договариваюсь на взаимовыгодных условиях. А что делать, если они в отца пошли? С ними только бизнес-отношения срабатывают». Ярослав возмущенно засопел, всем своим видом показывая, что материнский завет он будет выполнять с усердием солдата на посту. Елисей изображал кротость и смирение, при этом глядя на мир глазами чертенка. Они дождались привычного поцелуя в щеку от матери, а потом долго махали в окно отъезжающей от двора машине. Нельзя сказать, что они так уж нуждались в присмотре или даже в обществе Вики. Сначала она еще пыталась развлекать их, но быстро поняла, что мальчишек вполне устраивает компания друг друга. Они играли вместе, вместе смотрели телевизор и, наконец, устроились в своей комнате собирать нечто сложное космических масштабов из конструктора Лего. Вика же все это время сидела на диванчике в коридоре, изредка поглядывая на детей. «Если рожать, то сразу двойню», – промелькнула в голове. Близнецы позволяли ей сосредоточиться на чтении журнала, чем она и занималась, пока не прозвучал звонок в дверь. Это было несколько странно. Агния и Даниил в собственный дом звонить не будут. Марк так быстро вернуться не мог, даже если бы очень захотел. Оставалось два варианта. Либо кто-то из соседей решил проверить, как у них дела, либо Хельга все-таки поборола простуду. Нет, конечно, был еще и третий вариант, но о нем Вика не позволяла себе даже думать, потому что тогда ей вообще не хватило бы смелости пойти и открыть дверь, а сделать это было нужно. С улицы видно свет в окнах, понятно, что дома кто-то есть. Ничего страшного случиться не может. убеждала себя девушка, спускаясь вниз. «Это точно кто-то из соседей. Агния ведь говорила, что они все тут знакомы». Тем не менее, просто распахивать дверь она не спешила, выглянула сначала в окно, чуть отодвинув плотную штору. На пороге стоял презентабельного вида мужчина в дорогом деловом костюме. Возле ворот остался припаркован его автомобиль. Элитная иномарка, не из тех машин, что налетчики используют, а потом бросают. Ну точно, кто-то из соседей, заехав, узнав, что Вербицкие оставили детей на ее попечение. Дверь Вика открыла уверенно, с улыбкой. Мужчина тоже улыбнулся ей. «Здравствуйте, вы, должно быть, Вика Сальери?» «Да». «Меня зовут Антонио Карье. Мне очень нужно с вами поговорить». Вот такого поворота девушка точно не ожидала. Вика почувствовала, как сердце замирает в груди, а потом разгоняется до бешеных скоростей. Кажется, даже испарина на лбу появилась. Оставалось лишь надеяться, что он всего этого не заметит. Имя этого человека стало ей хорошо известно в последние дни, и не в лучшем свете. Его поступки напрягали, с ним Вика меньше всего хотела бы встречаться, особенно после того, как выяснилось, что за нападениями на нее стоит не Павел Некрасов, тут как раз Антонио нарисовался. Хотелось просто взять и захлопнуть дверь, но Вика прекрасно понимала, что это ей не поможет. Во-первых, она вряд ли успеет. Во-вторых, вломиться ему будет не так сложно, если она спровоцирует агрессию. А в доме двое маленьких детей. Не следовало пугать его резкой реакцией, выдавать, что она что-то знает. Раз он пришел поговорить, то все не безнадежно. Не будет же он лично выполнять работу, ради которой нанимал других людей. Скорее всего, он захочет вернуть бумаги. И Вика готова была отдать их ему. Все, что угодно, лишь бы он взял и мирно ушел. «О чем поговорить?» Она изо всех сил изображала беззаботное любопытство. «Это достаточно серьезная тема. Не хотелось бы обсуждать ее на пороге». «Хорошо, давайте пройдем на кухню». Она была уверена, что в безопасности. По крайней мере, сейчас. Он сначала попытается поговорить. Он ведь даже не знает, что Агния и Даниила нет дома. А она тем временем незаметно попытается позвать кого-нибудь из соседей. Вика верила в это до последнего, но стоило ей только повернуться к нему спиной, как она почувствовала прикосновение холодного металла к виску. Похоже, Антонио не любил ждать. Дом владелец не менял. Да уедет ли кто-то из такого уютного семейного гнездышка? Из обычного коттеджа постройка превратилась в сказочный теремок только усилиями своего хозяина. Как ни странно, им оказался бывший военный. После выхода на пенсию он занялся творчеством. Рисовал, лепил из глины, создавал фигурки из фарфора. Что-то дарил друзьям, а что-то продавал. Ему это все было в радость, за деньгами не гнался. Хотел, чтобы его работы имели для кого-то значение. Елена Азарова не просто стала его покупательницей. Она подружилась с пожилым немцем и его женой, часто бывала у них в гостях. Тогда как раз шел ремонт, чинили крышу, и добрая русская помогала супругам следить за качеством выполнения работ. О том, что она что-то спрятала на чердаке, они даже не догадывались. Годы сделали свое дело. Пожилой вояк остался вдовцом. Вместе с женой он потерял способность двигать левой половиной тела и львиную долю рассудка. Теперь он развлекал себя тем, что сидел у окна и вел беседы с любым, кто от этого не отказывался. Прошлого он практически не помнил, смешивая его с собственными фантазиями и путая даты. Изначально они решили, что отвлекать старика будет Матиас, а Эрик тем временем приберется на чердак. Однако Ева намекнула, что это не лучшая идея. То, что они ищут, может оказаться спрятано так, что один человек не справится. Понадобится двое, не только сильных, но и гибких. Чувствовалось, что Эрик от такого плана явно не в восторге, но он вынужден был принять предложение дочери. Раньше она не ошибалась, да и козыри у нее в рукаве побольше. Поэтому пожилого немца беседами развлекал именно он. Говорил о политике, а это у бывшего военного была любимая тема. Погружаясь в собственное философствование, он не замечал ничего вокруг. Поэтому проникнуть в дом Матиосу и Еве не составило большого труда. И вроде бы все хорошо, все как надо, но Матиас не мог расслабиться. Об этом оставалось только мечтать. Сквозь мышцы словно электричество пустили, причем постоянно увеличивая напряжение. Ева оставалась у него за спиной, и это лишь усиливало скованность. Она знала это, не говорила ничего, только загадочно улыбалась. Матиас был чертовски зол и на нее, и на себя. Чердак был пустым и пыльным. Да, ну и понятно. Когда старика навещали дети, они убирали в комнатах, сюда не забирались. А ему самому об этом и мечтать не приходилось. Света не хватало, но он здесь был и не нужен. Под покатой крышей размещалась всего-то пара коробок. Заглянув в одну из них, Матиас увидел необработанные куски дерева. Видимо, с ними старик собирался работать, да так и не успел. Все ценное дети отсюда вынесли, остался только хлам. «Мы что, это ищем?» «Нет, я тебе сказала, указания четкие», — напомнила Ева. «Вспомни, где была метка. Ее оставили, чтобы такие, как ты, не тратили время зря». «Метка была под крышей, но мы и так там». «Нет, мы не там. Если уж совсем придираться к деталям, то правда была на ее стороне. Цифры координат были нанесены на внутреннюю сторону края крыши. Матиас еще мог представить, какой именно участок имелся в виду. Но там ничего не было, только доски пола. Хотя, когда Елена гостила здесь, этих досок, может, и не было. Крышу ремонтировали. У женщины были все шансы спрятать что-то в самом углу». «Ты видела, как она прятала это?» – поинтересовался он. «Нет, она бы никогда не взяла меня с собой посмотреть на подобное. Думала, что я не понимаю, могу выдать ее, и смысла нет, но я знаю, как она мыслила». «Тогда придется ломать». «Да, для этого ты здесь». Задача оказалась менее сложной, чем он представлял. Доски были закреплены не слишком крепко, в центре чердака еще выдерживали, а по углам поддавались легко. Матиасу было достаточно поддеть их ножом, чтобы потом они снимались сами. Он убрал только две доски, когда Ева остановила его, опустив ладонь поверх его руки. От ее прикосновения его обдало жаром. И эта чертовка, судя по взгляду, догадывалась о произведенном эффекте. Но говорила она по-прежнему спокойно. «Достаточно». «Так там же ничего не видно». «Может быть, но уже есть и смысл попробовать достать. Если я не смогу, уберешь больше досок. А если смогу, то так лучше. Незачем слишком сильно ломать этот дом. Здесь живет человек». «Как хочешь». Ева была миниатюрной. Не в силу возраста, просто так распорядилась природа. Поэтому ей просто было добраться до самого угла. Ее тонкая рука скользнула в темноту, открывшуюся под досками. Матиас бы не рискнул искать на ощупь, но ее не стоит воспринимать рассудком. Снизу не доносилось ни звука. Это хорошо, значит, и на первом этаже их не слышат. Удобно, особенно если ему придется выламывать еще несколько досок. Матиас готовился к этому, но не пришлось. Не говоря ни слова, Ева начала выбираться обратно на середину помещения. Другая бы на ее месте довольно хмыкнула или хотя бы улыбнулась, а Ева сохраняла идеальное для игры в покер лицо. Не поймешь, что у нее в голове происходит. Лишь когда она протянула вперед руку и разжала пальцы, стало ясно, что послание Елены они поняли верно. На ладони девушки лежала небольшая флеш-карта. И все. Ни драгоценность, ни оружие, ни колба с ядом, в которых Елена разбиралась великолепно. Просто маленькая карта памяти. Но эта флешка, если задуматься, была ценнее и опаснее всего остального. «Как ты ее нашла?» – поразился Матиас. «Она же такая крохотная». «Вот именно. Крохотную вещь могло даже сквозняком сдуть в щель, и она бы потерялась навсегда. Моя мать не могла такого допустить, только не к тому, что было важно. Поэтому она закрепила карту бумагой и клеем. Я нащупала бумагу». «Да уж, я бы так просто не догадался. Ладно, идем, пора спасать твоего отца от убалтывания». Уйти сейчас казалось самым разумным решением. Они получили то, что хотели, к чему вообще оставаться на этом душном чердаке. Но Ева не двигалась с места. Чувство тревоги у него в груди только нарастало. «Что такое?» – с трудом произнес он. Затрудненность была очевидной. «Ты уже надумал?» Ева спрятала флешку в карман и теперь просто смотрела на него. «Что надумал?» «Почему таскаешься за мной? Тебе ведь не нравится, а ты ходишь. И не знаешь, почему. Вот я и хотела узнать, понял ты или нет». «Я? Нет?» Матиас отвел взгляд. «Ты права. Я понятия не имею, зачем ввязался во все это. Может, ты меня просветишь?» «Нет. Вариантов тут много. От запретного плода, который представляю из-за своей болезни, до чего-то большего. Того, что к подобным людям лучше не испытывать. Но со своей стороны я не буду это прерывать. Мне это любопытно». «А жаль, она как раз могла бы все закончить». Мужчина был почти уверен, что если она начнет вести себя как обычная малолетка, капризничать, хихикать и говорить глупости, странное притяжение к ней исчезнет. Но она не торопилась упрощать ему задачу. Ева действительно наблюдала за всем этим, как кошка смотрит на дергающуюся в ее когтях мышку. «Ева!» «Может быть, и банальная причина». Она подошла ближе и остановилась, лишь когда их разделяла пара сантиметров. «Психически больных людей иногда обвиняют в повышенной сексуальности, как будто наши тела вырабатывают особые феромоны. Может, они тебя влекут, а не я?» «Все не может быть так просто». Он даже договорить не успел. Ева подалась вперед, и он почувствовал, как ее губы прижимаются к его губам. Одна тонкая бледная рука скользнула за его шею, притягивая его ближе, другая скользнула по его волосам. Это было неожиданно, сильно, даже страстно. Настолько, что шок накрыл Матиаса с головой. Он совершенно забыл, где находится и с кем. Осталось только чувство горячей близости ее тела и нарастающее головокружение. Но если он потерял контроль над ситуацией, то Ева нет. Ни на секунду. Отстранилась она с таким же холодным расчетом, как и начала этот поцелуй. О том, что ему не померещилось, напоминало лишь жгучее тепло на губах. «Ева, зачем ты?» На одном выдохе произнес он. «Больше не получилось». Голова шла кругом. «Даю тебе больше фактов для анализа и понимания самого себя. Ты ведь хочешь быть со мной?» «Нельзя!» Отчаянно замотал головой он, словно доказывая это себе. И ей доказывать что-либо было бесполезно. «Тебе только 17?» «Не поэтому нельзя. Держу пари, если бы в твоей голове хоть на минуту отключили так называемые социальные навыки, ты бы не стал медлить, не позволил бы мне просто дразнить тебя, а повалил на пол прямо здесь. Но ты не можешь, потому что ты запутался и сам ничего не понимаешь. А нельзя на самом деле не из-за 17 лет. Мне будет 18 в августе. Разве это что-либо изменит?» «А почему тогда нельзя?» «Потому что я все еще не решила, что мне нужен именно ты. Да, как и тогда, во время прошлого разговора. Я не решила, а ты не можешь решить за меня. Твое тело хочет одного, голова другого, сердце третьего. Ты окончательно запутался. Это очень мило». «Ничего милого я здесь не вижу», – разозлился Матиас. «Да? А мне вот смешно. Но это хорошо. Ты очень хорошо избавляешь меня от скуки. И я рада, что ты здесь, что поехал с нами. Мне действительно любопытно, что ты выберешь в итоге, но это будет потом. Пока нам нужно выбираться отсюда». Покинуть дом было не сложнее, чем пробраться туда. Хозяин не слышал их, он вообще слышал плохо. Судя по обрывкам его речи, которые уловил Матиас, старик вещал что-то о революционных временах, к которым даже теоретически имел мало отношения. Они выбрали момент, когда на улице не было прохожих, и спешно направились к черте города. По пути Матиас набрал номер Эрика, указывая, что пора сворачивать откровение домовладельца. «Флешка, значит. В этом есть что-то банальное и вместе с тем невероятное. Ради чего Елене нужно было все это проворачивать? Ведь воспользоваться банковской ячейкой было бы разумнее, но у нее уже не спросишь». О встрече они договорились за городом. Неподалеку от дороги, на небольшой пустой площадке, был припаркован автомобиль Матиаса. Рядом стояли скамейки для отдыхающих, а дальше начинался лес. Хотелось, чтобы Эрик поторопился, и можно было покончить с этим. Совсем. Казалось бы, их небольшое объяснение на чердаке должно было все прояснить, а нет, только усложнило. Девушка сидела на скамейке и смотрела на небо. Немного помедлив, Матиас подошел к ней, замер в паре шагов. «Ева, я...» «Объясниться хочешь?» «Нет, просто поговорить». «В любом случае, не сейчас. У нас с тобой появилась проблема». Спрашивать ее было ни о чем не нужно. Матиас просто проследил за ее взглядом. Развернувшись, он увидел, что на площадке между ними и машиной стоит незнакомец и направляет на них ружье. То, что он произнес, быстро расставило все по своим местам. «Оставьте мне то, что передала вам Елена Азарова». «Никакой это не местный сумасшедший. Это сообщник тех, кто последовал за ними в чужой дом. Матиас слишком рано расслабился и теперь жалел об этом. Прежде чем отправиться за посланием, он проверил, где находятся эти трое. Их еще не выпустили из тюрьмы, все-таки в грабеже обвиняют. Он считал, что это достаточная причина ни о чем не беспокоиться. И ошибся. Ведь никто не говорил, что их всего трое. Был еще один человек, который не пошел с ними в тот день, затаился, а теперь понял, что нужно действовать». «Какая еще Елена? Друг, ты о чем?» Даже при осознании своей ошибки Матиас не собирался так просто сдаваться. Способа выбить ружье он пока не видел, слишком велико расстояние. Значит, надо выкручиваться. Однако нападавший был настроен решительно. Он перевел дуло ружья на Еву. «Давай сюда, быстро, пока я этой сумасшедшей мозги не вышиб. Если они, конечно, у нее вообще есть». Парадокс заключался в том, что флешка как раз была у Евы. А девушка вообще не обращала на вооруженного человека никакого внимания, будто и не видела его. «Я жду». Матиас решительно встал между ружьем и Евой. Получать ранение и уж тем более умирать не хотелось, но и отступить он не мог. Глупо, наверное, ведь она вряд ли оценит. Но бывают ситуации, когда сердце сильнее разума. Необходимо тянуть время до приезда Эрика, других вариантов нет. «Нам нечего отдать, хоть обыскать можешь. Так я и подошел к вам близко. Не надейся, я обыщу ваши трупы, если понадобится. Знаешь, а это отличное...» Договорить он не смог. Прозвучал выстрел, но не из его ружья. Пуля прилетела со стороны леса, решительно пробила ребра мужчины, наполнив воздух кровавыми брызгами. Он, до этого говоривший, теперь не издавал ни единого звука. Просто шокированно уставился на людей перед собой, словно пытаясь угадать, как они это сделали. Простояв еще пару мгновений, мужчина повалился на асфальт. Повернувшись в сторону, откуда прозвучал выстрел, Матиас был уверен, что увидит Эрика. Однако к ним направлялся незнакомый пожилой мужчина, вооруженный охотничьей винтовкой. По крайней мере, незнакомый он был для Матиаса. Ева поднялась ему навстречу. «Не думала, что ты появишься и зайдешь так далеко». «Это не из-за твоих угроз», – мрачно отозвался он. «Ты мне по-прежнему не нравишься, звереныш. Это скорее ради твоей матери. Подставил я ее. Крупно подставил». «Чувство вины настолько велико, что ты решил пойти против организации?» «Организация уже не та», – покачал головой мужчина. «Вряд ли они будут тратить время и силы на преследование. А полиция? Там меня знают. Разберусь как-нибудь. Спешу все на несчастный случай. Лучше порадуй меня. Скажи, когда вы, наконец, уберетесь отсюда?» «Скоро», – заверила его Ева. «Может, познакомишь меня со своим другом?» – напомнила себе Матиас. «Нет смысла. Он мне не друг. Он мне вообще никто. И я ему никто. И ты. Мы скоро уедем. Теперь уже навсегда. Здесь больше ничего не осталось того, что наше. Того, что принадлежит организации, здесь и не было. Ты все сделал правильно. Спасибо, Юрген». Отчаянные времена требуют отчаянных решений. Антонио знал об этом давно. А сейчас, когда паника подбиралась так близко, только на отчаянные решения и остались силы. Приехав в Москву, он сразу понял, почему посланная команда серьезных результатов не добилась. Безмозглые дуболомы только и могут что стрелять. На разработку серьезной стратегии у них никогда не хватило бы мозгов, поэтому он сразу взял руководство в свои руки. Лучшее, что они сделали, это узнали имя нынешней владелицы Пиона. Подробности про нее мужчина собирал уже сам. Он выяснил, где спряталась Виктория Сальери, кто ее прикрывает, какой процент риска у прямого нападения. Ссориться с Даниилом Вербицким пока не хотелось. Не та сейчас ситуация, чтобы наживать себе таких врагов. Поэтому Антонио и организовал отвлекающий маневр. Сценарий с театром был продуман так детально, что чета Вербицких не заметила подвоха. Дальше Антонио пошел ва-банк. Он подъехал к шлагбауму поселка на дорогом автомобиле, предъявил собственные документы, сказал, кому приехал. От такого человека, да еще и иностранца, охрана не ожидала неприятностей. Его пропустили без вопросов, хотя при необходимости он готов был договориться о встрече с этой Сальери по телефону. Он действительно хотел только поговорить. По крайней мере, для начала. В отличие от псевдопрофессионалов, посланных в Россию изначально, Антонио понимал, что насилие – последнее дело. Если есть возможность решить конфликт бескровно, нужно воспользоваться ею. Не факт, что Сальери не захочет идти на переговоры и решать вопрос мирным путем, она ведь уже напугана. Первый этап прошел замечательно. Ничего не подозревающая девушка открыла дверь, он назвал ей свое имя. Это и было переломным моментом. В ее зеленых глазах отразилось не просто узнавание, страх. Они никогда раньше не встречались, и все же у Сальери уже было собственное мнение о нем. Она позволила ему проявиться всего на долю секунды, потом взяла себя в руки. Но Антонио и этого хватило. Он прекрасно знал, из какого источника она получила информацию. Страх подтверждал его предположение. Решать вопрос мирным путем было уже слишком поздно. Она обнаружила бумаги. Поэтому любое сотрудничество с ее стороны будет лишь сиюминутным фарсом. Ей нельзя доверять. Решение он принял мгновенно. Обычно Антонио так не поступал, предпочитая взвешивать все имеющиеся варианты. Но тут было не до того. Он слишком долго находился под давлением всей этой ситуации, спасибо любимой мамочке. Поэтому он позволил себе действовать по первому импульсу, который пришел в голову. Решить все здесь и сейчас, больше не откладывать и не надеяться на других. Он достал из-под пиджака пистолет и ударил девушку рукоятью в висок. Убивать ее он пока не собирался, нужно сначала узнать, где документы и не сделала ли она копии. Сальери тихо вскрикнула и упала на пол. Антонио собирался перетащить ее в гостиную и связать, но его внимание привлек какой-то шум на втором этаже. Мужчина вздрогнул всем телом. «Здесь больше никого нет. Ему сказали, что Вербицкие не держат постоянную прислугу, а приезжающие сейчас в городе». Ненадолго позабыв о Сальери, он направился к лестнице. Почти сразу он заметил две фигурки, притаившиеся у перил второго этажа. «Дети! Ну, конечно! Ему ведь сказали, что у Вербицких близнецы совсем маленькие. Мальчишки не представляли собой серьезной угрозы. Да, они уже в том возрасте, когда способны опознать его, но стоило ли об этом беспокоиться? Его наверняка запомнили охранники. Он мог попасть в объектив камер видеонаблюдения. Уже понятно, что придется использовать все связи, чтобы сбежать из этой страны. Близнецы не были ключевыми свидетелями, ему не следовало тратить на них время. И все же, в памяти вновь всплыло окровавленное личико Анджелин, такое милое, бледное, спокойное, как у спящего ангела, и мертвое. Почему его дочь мертва, а эти двое должны жить? Антонио знал, что такие приступы ярости нужно подавлять, они ни к чему хорошему не приводят, но в тот момент он ничего не мог с собой поделать. «Детки, идите сюда, дядя вас не обидит». Он обратился к ним на немецком, русского просто не знал. С охранниками он объяснялся на английском, Сальери поняла его родную речь, а близнецы, они то ли не поняли, то ли даже слушать не собирались. Стоило ему опустить ногу на первую же ступеньку, как они шустрыми мячиками кинулись в разные стороны. Это еще больше разозлило мужчину. Причин собственной ярости он не понимал. Ни сейчас, ни раньше. Да он не искал уже. Просто знал, что это с ним происходит, и агрессия не исчезнет, пока он не сделает то, что должен. «Мальчики разве так встречают гостя?» Никакой реакции. К счастью, в том участке коридора, куда они метнулись, было всего две комнаты. Одна спальня, причем явно родительская, а вот вторая – детская. Да еще и приоткрытая. Мальчишки слишком малы, чтобы выбирать трезво. Они предпочтут место, где привыкли чувствовать себя в безопасности. «Ко мне! Ну же!» Ему хотелось убить их. Просто взять и убить, не думая больше ни о чем, даже о первоначальной цели своего прихода сюда. Снова увидеть потеки крови на ангельских личиках. Все должно получиться, вопреки логике, просто потому... что жертва будет принята. Антонио так хотел этого. Вот только обнаружить детей оказалось совсем непросто. В просторной комнате было много игрушек и ни следа близнецов. Казалось, что они вообще сюда не забегали. Они, конечно, маленькие, но все же материальные, как это вообще возможно? Антонио замер в нерешительности. «Эй, урод, выметайся из дома! Я уже вызвала полицию!» Голос доносился с улицы. Слова звучали на немецком. Выглянув из окна, Антонио рассвирепел еще больше. Сальери стояла во дворе, прижимая к себе два внушительных размеров свертка. Эта тварь не только пришла в себя, но и каким-то образом умыкнула детей прямо у него из-под носа. Да как она вообще посмела? Он забыл все. Причину своего визита в Россию, цель поездки сюда, коробку, документы и пион. Забыл даже то, кто он есть и как его зовут. Важным оставалось лишь одно – поймать и убить ее. Ее, тупую самку, укравшую у него родную дочь или чужих детей. Это ведь Камилла? Образы путались в его голове. Мысли цеплялись одна за другую. Антонио откинул в сторону пистолет и достал из-за пояса охотничий нож. Выстрелы сейчас казались ему кощунственными, слишком милосердными для нее. Ритуал нужно провести по всем правилам. Он ведь так уже делал. Антонио успел заметить, куда она побежала. Эта идиотка почему-то направилась не по улице к воротам, а к соседнему дому. А там даже окна не горят, никого нет и никто ей не поможет. Стоит ли вообще ожидать логичного поведения от таких, как она? Он не просто бежал, летел за ней. Мир вокруг себя он толком и не воспринимал. Зрение четко концентрировалось на том, что было нужно ему в этот момент. Он вырвался из дома в Вербицких и направился вслед за ней. Между участками обустроили калитку. Видно, соседи дружили. Сейчас калитка была открыта. Он даже видел, как захлопнулась дверь деревянной постройки. Сальери вбежала внутрь. Сама, значит, подписала себе смертный приговор. А если кто находится внутри, то и им тоже. Останавливаться Антонио уже не собирался. Пусть все остальное огнем горит, ему все равно. Первое, что он увидел в доме, были два свертка. Те самые, которые он из окна принял за детей. Однако, развернув одеяло, он увидел перед собой лишь двух больших плюшевых медведей, фиолетового и серого. Вот и раскрылась тайна того, как Сальери забрала близнецов. Никак. Это было невозможно. Она просто обманула его. Соблазн вернуться в дом и все-таки добить этих проклятых детей был велик. Однако этот вопрос мог подождать. Для начала Антонио хотел покончить с девкой. Она такая же, как Камилла, просто не знает, когда нужно остановиться. Он слышал ее. Она была не очень осторожна. Бросила лишний груз, игрушки эти, потому что понимала, он быстрее. Если бы она и дальше продолжала маскарад, он бы догнал ее. Ничего, малолетки никуда из этого дома не денутся. А их родители вернутся еще не скоро. Главное разобраться с ней. Тогда уже никто не сможет ему помешать. Дом был нежилой. Сразу чувствовалось, что в этих стенах активно идет ремонт. Некоторые участки были перекрыты полупрозрачной пленкой. Вдоль стен стояли рабочие столы с инструментами, мешки со строительными смесями, банки с краской и побелкой. Каждый из инструментов выглядел привлекательно. Каждый хорошо смотрелся бы, покрытый ее кровью. Но Антонио не поддался порыву. Нож все-таки надежнее. «Выходи, и ты упростишь все для себя», – предложил он. Сальери не ответила, но это было и не нужно. Он слышал ее, как она ходит, как дышит. Ей не спрятаться. Пустые помещения выдают ее гулким эхо. Она поняла уже, что здесь особо не спрячешься. Метнулась наверх по лестнице, а зря. Лучше бы попыталась удрать через окно. Он был уверен, что поймал ее. Он хотел этого и не думал ни о чем. Антонио практически не спешил, и вера в собственную победу заставила его расслабиться. Она была другой, эта девка. Не такой, как все остальные. Похожей на Камилу в чем-то, а действующей иначе. Антонио и опомниться не успел, как на него полетели сбитые из необработанных досок строительные козлы. От столкновения он увернулся в последний момент, и то не полностью. Деревянная махина ударила по руке. Плотная одежда спасла от большинства повреждений, но боль была яркая, сильная. «Сука!» – – взревел мужчина. «Ты только хуже себе делаешь». Она не говорила с ним. Это злило мужчину еще больше. Не то, чтобы слова могли хоть что-то изменить в ее случае. Просто они – знак поражения. Признание его превосходства и ее сломленности. А Сальери молчала, только постоянно двигалась. На втором этаже она не задержалась, полезла выше. На чердак, а через него на крышу. Скользкую после недавнего дождя, какую-то непрочную. Видно, тут меняли черепицу. Но отсюда бежать некуда. Увидев ее фигуру, очерченную ночной темнотой, он не смог сдержать торжествующую улыбку. Пусть и пришлось за ней погоняться. Результат хорош. Она сильная, гибкая. Волосы рыжие разметались, и глаза горят, как у кошки. Из таких получаются самые лучшие жертвы. Большего он достиг только с Анжелин, пожалуй. «Зачем ты это делаешь?» А вот теперь она решила поговорить, когда бежать больше некуда. Но все-таки не сдалась, это видно по ее позе, по напряженным мышцам. На что надеяться? Непонятно. «Ты не поймешь». «Так объясни, это же ты сделал с Камилой и Энджи». Он не любил вспоминать их имена. Не из-за стыда или сожаления, просто не любил. Антонио и сам толком не понимал, почему. Тогда их планы сорвались, все пошло не так, раньше срока. Может, за это он и наказан сейчас? Ничего, он разобрался с источником проблемы тогда и сделает это снова. «Что, не можешь мне ответить?» Сальери не желала оставлять его в покое. «Тебе лучше остановиться. Посмотри, ты уже привлек чье-то внимание». Она указывала куда-то вниз. Вроде бы даже справедливо. Боковым зрением Антонио улавливал движение, но ему было уже все равно. Ярость дарит ощущение всесилия, вседозволенности. Рациональное мышление отступает на второй план. Бал правит желание, которое нужно осуществить любой ценой. Никто его не остановит. «Ты себе приговор подписываешь. Эти люди на моей стороне. Они тебя остановят». «Они там, а мы здесь». Антонио, наконец, решил удостоить ее ответом. Пусть уж порадуется напоследок. «Им понадобится не меньше 10 минут, чтобы добраться сюда. Как думаешь, есть у тебя эти 10 минут?» «Не в этом дело». Она ничего не поняла, но Антонио не удивился. Они все не понимали, потому что не способны были. Сальери лишь одна из многих. Ее смерть воспринималась им как необходимость. Он только не думал о том, что будет дальше, как выкручиваться, где искать документы, даже не помышлял. Подобное он испытывал лишь один раз, как тогда, с Камилой. И неважно, что будет потом. Тот момент, когда она умирает, стоит всех усилий. Он кинулся на Вику, уже зная, как ударит. А девице этой, молодой идиотке, реально было некуда бежать. Прыгать тоже последнее дело. Дом высокий, поэтому она просто вскрикнула и закрыла лицо руками, словно надеялась, что это ей поможет. Она бы его не остановила и себе не помогла, если бы она здесь была одна. Но Сальери, к большому сожалению, Антонио была не одна. Легко было игнорировать эти досадные темные фигурки, когда они были далеко внизу на периферии его зрения, пока они не стреляли в него. Выстрелы прозвучали практически одновременно из двух точек. Одна пуля попала в плечо, другая в грудь. Боли не было. Может, это и ненормально, но Антонио ровным счетом ничего не почувствовал. Однако толчки сбили его с ног, заставили покатиться по крыше. Он попробовал вскочить на ноги, но напрасно. Тело хоть и избавилось от боли в этом необъяснимом аффекте, а подниматься не хотело. Это был конец. Сознание вдруг четко и ясно напомнило ему об этом. Он был всего в паре шагов от Сальери, а она ушла живой. Он рискнул всем, но и все проиграл. Дело не в том, выживет он или нет после ранения. Ему лучше не выживать. Такие ошибки никто не прощает. Он бы и сам не простил. Подползая к краю крыши, он не думал о Сальери, о стрелявших в него и даже о своей матери. И о людях, которых он подвел, тоже не думал. В памяти почему-то предстал образ Камилы, той, какой он видел ее в последний раз. уже раненый, оставляющий кровавый след на ветках и траве, но продолжавший двигаться. Похоже, она не понимала, что ребенок, которого она отчаянно прижимала к груди, давно мертв. А когда поняла, остановилась, потому что себя она спасать не хотела. Должно быть, не видела смысла. Она села на землю, опираясь спиной на ствол дерева, и смотрела на него. Он ожидал увидеть слезы, а она улыбалась. «Это ничего, Тони. Я прощаю тебя за то, что ты сделал со мной. Знаешь почему? Не из жалости к тебе и даже не за то короткое счастье, что ты мне подарил. Я прощаю тебя потому, что однажды появится кто-то более сильный, и он загонит тебя в ад. Ты будешь на моем месте, Тони». Тогда он посмеялся над ней. А теперь? Теперь Антонио понял, насколько она была права.